Глава 18. Запись в журнале. Сол 197. Эх, хотелось бы мне, чтобы хоть раз все пошло по плану. Марс по-прежнему пытается меня прикончить. Ну, Pathfinder убил не Марс. Исправлюсь. Марс и моя глупость по-прежнему пытаются меня прикончить. Ладно, хватит жалеть себя. Я не обречен. Просто будет сложнее, чем планировалось. У меня есть все необходимое для выживания, и Гермес по-прежнему летит сюда. Я выложил камнями сообщение на азбуке Морзе. ПФ сгорел насовсем. План прежний. Буду у МВА. Если я смогу добраться до МВА Ареса-4, все будет в порядке. Но, лишившись связи с НАСА, я вынужден сам конструировать свой великий марсианский Виннибаго, чтобы добраться туда. Пока я приостановил все работы над ним. Для начала мне нужен план. Уверен, у НАСА было полно идей, однако теперь я должен придумать свои собственные. Как я уже говорил, большая тройка — атмосферный стабилизатор, оксигенатор и регенератор воды — имеет критическое значение. Я обошелся без них, когда ездил за Pathfinder'ом. Использовал CO2-фильтры, чтобы регулировать атмосферу, и захватил запас кислорода и воды на все путешествие. Теперь это не сработает. Мне нужна большая тройка. Проблема в том, что они потребляют много электричества и должны работать целый день напролет. Емкость аккумуляторов марсохода составляет 18 кВт-часов. Оксигенатор в одиночку потребляет 44 кВт-часа в сол. Теперь понимаете? А знаете что? КВт-часов в сол — это слишком длинно. Придумай-ка я новое научное обозначение этой единицы. 1 кВт-час в сол — это может быть что угодно. Блин. Ну, пусть будет пират-ниндзя. Итак, большой тройке требуется 69,2 пират-ниндзей, значительная часть из которых уходит на оксигенатор и стабилизатор атмосферы. Регенератору воды нужно всего 3,6. Придется чем-то пожертвовать. Проще всего пожертвовать регенератором воды. У меня есть 620 литров воды. Было намного больше, прежде чем жилой модуль взлетел на воздух. В сол мне нужно всего 3 литра. Следовательно, моего запаса хватит на 206 солов. Между моим отъездом и моментом, когда меня подберут, или я погибну в процессе, пройдет 100 солов. Вывод. Регенератор воды мне не нужен. Буду пить волю и выбрасывать отходы жизнедеятельности за борт. Вот так вот, Марс, я тебя уделаю. Поделом тебе за то, что ты все время пытаешься меня прикончить. Прекрасно. Я сэкономил 3,6 пират-ниндзя. Запись в журнале. Сол 198. Я придумал, что делать с оксигенатором. Я провел большую часть дня, изучая документацию. Он нагревает CO2 до 900 градусов Цельсия, а затем пропускает его через цирконевую электролитическую ячейку, чтобы выбить атомы углерода. Нагрев газа — вот на что уходит большая часть энергии. Почему это так важно? Потому что я один, а оксигенатор рассчитан на 6. 1/6 количества CO2 означает 1/6 энергии для нагрева. Согласно документам, он потребляет 44,1 пират-ниндзя. Однако все это время реально использовал лишь 7,35 по причине малой нагрузки. Ну, наконец-то просвет. Остается вопрос атмосферного стабилизатора. Стабилизатор берет пробу воздуха, вычисляет, что с ним не так, и решает проблему. Слишком много CO2? Убираем. Недостаточно O2? Добавляем. Стабилизатор необходим для функционирования оксигенатора. Прежде чем перерабатывать CO2, его нужно выделить. Стабилизатор анализирует воздух при помощи спектроскопии, а затем разделяет газы путем переохлаждения. Различные вещества сжижаются при различной температуре. На Земле для переохлаждения таких объемов воздуха потребовалась бы сумасшедшая энергия. Однако, о чем я ни на минуту не забываю, это не Земля. Здесь, на Марсе, переохлаждение осуществляется посредством перекачки воздуха в резервуар за пределами жилого модуля. Там воздух быстро остывает до наружной температуры, которая варьирует от минус 150 градусов Цельсия до 0 по Цельсию. Когда тепло, используется дополнительное охлаждение, но в холодные дни воздух сжижается бесплатно. Большая часть энергии расходуется на повторный нагрев. Если впустить остывший воздух в жилой модуль, я замерзну насмерть. «Погоди», — скажете вы, — «атмосфера Марса не жидкая. Почему же воздух из модуля конденсируется?» Атмосфера в жилом модуле в 100 раз плотнее атмосферы Марса, а потому сжижается при значительно более высоких температурах. Стабилизатор берет лучшие от обоих миров. В буквальном смысле. Для информации. Марсианская атмосфера конденсируется на полюсах. Точнее, затвердевает, превращаясь в сухой лед.